как гостинец для родных в деревне Ананас, так те не знали, что с ним делать, и сварили суп. Маша ушла на станцию в магазин, и мама начала разговор о воровстве прислуги. Говорила, что нельзя потакать и прочее. Иосиф заступился. «Никогда не считаю сдачу, принесенную Машей. Взяла от нужды, и бог с ней». Неужели он с ней спит? Рассказывал, что в Москве из-за духоты дышать совершенно невозможно, что такого жаркого лета уже давно не было. На асфальте остаются следы от каблуков. Ругал только что открытую гостиницу «Москва». В газетах пишут, что лучшее в мире, а на деле, как всегда, снаружи роскошь, мрамор, малахит, яшма. А в номерах ящики комодов не задвигаются. Дверь в ванную невозможно закрыть. К тому же нет пробки в ванне, надо умудриться чем-то заткнуть. У него там всегда бронь на номера для гостей, а я знаю, что Иосиф вводит туда свою девицу из мюзикола. Отдаю ему должное. Он никогда не приведет никого к нам домой, в нашу постель. И за то спасибо. Хотя, что значит «нашу»? Нет никакой нашей постели. Иосиф изменяет мне давно. В глаза уверял, что у него никого нет. А я все сразу почувствовала. Не знала, верить или не верить, уговаривала себя. Конечно, верить. Я обязана всегда давать любимому человеку шанс на правду. Но что бы он мне ни говорил, я не верила и делала вид, что верю. Даже когда он говорил мне правду, я не верила. А когда лгал, что любит только меня одну, верила. Специально пошла в мюзик-холл посмотреть на 30 московских «Герлз» под руководством импотента Касьяна Гулейзовского. Все красавицы, как на подбор, в трико, обсыпанные блестящим порошком, в шикарных туфельках на высоченных каблуках с ультрамодными прическами. Стала гадать, какая из них, потом подумала, какая разница, они все одинаковые. Мы вернулись в библейские времена, когда мужчина имел столько жен, сколько мог содержать, как сегодня.